и можете надеяться, что все будет в порядке, только придется немного раскошелиться». «Мальчик мой!» — воскликнул обрадованный Цзялянь. «Говори скорее, какой у тебя план?» «Я посоветовал бы вам никому не говорить о нашем разговоре», — сказал Цзяджун. «Я доложу обо всем отцу и уговорю бабушку, а затем мы где-нибудь поодаль от нашего дворца купим дом, подберем нескольких слуг, назначим счастливый день и устроим все так, что ни у кого не возникнет ни малейших подозрений. Вы возьмете Эрдзе в наложницы, строго-настрого прикажете слугам и служанкам об этом не болтать, и все будет хорошо. Разве ваша супруга, которая живет во внутренних покоях дворца Джунго, сможет об этом узнать? Вы будете жить в свое удовольствие. А если даже через полгода все раскроется, батюшка на худой конец поругает вас, да и только. На это вы можете ответить, что ваша супруга не рожает вам сыновей, поэтому вы решили взять себе наложницу. Да и вашей супруге придется примириться, когда каша будет сварена. Даже если она пожалуется старой госпоже, ей ничего не поможет. Нет таких дел, которые невозможно было бы уладить. С древнейших времен, говорят, страсть затмевает разум. Цзялянь только и стремился насладиться красотой Эрдзе, поэтому как только он услышал слова Цзяджуна, то сразу решил, что этот план подходящий. А траур, ревность жены и недовольство отца ничего не значит. Но он вовсе не предполагал, что у Цзяджуна есть на сей счет свои намерения. Дело в том, что Цзяджуну нравилась Эрдзе, но он побаивался Цзяджэни, которому девушка тоже нравилась. Поэтому он рассчитывал, что если Цзялянь возьмет Эрдзе себе в наложницы, то будет жить с ней на стороне, и это даст возможность ему, Цзяджуну, в отсутствие Цзяляня бывать у нее. Но разве мог Цзялянь угадать его мысли? Напротив, Цзялянь был очень растроган и стал благодарить Цзяджуна. «Если ты все устроишь так, как сказал, дорогой племянник, я буду тебе бесконечно благодарен и даже куплю для тебя двух наложниц». Тем временем они добрались до дворца Нинго. «Пойдите к моей бабушке за деньгами», — напомнил Цзяджун. «Надо поскорее отдать деньги Юйлу, а я пойду справиться о здоровье старой госпожи». Сдерживая улыбку, Цзялянь попросил Цзяджуна: «Не говори старой госпоже, что мы приехали вместе». «Знаю», — ответил Цзяджун. Он наклонился к уху Цзяляня и прошептал: «Встретите вторую тетушку, не говорите ей ничего. Если она о чем-нибудь догадается, трудно будет устроить то, о чем вы просите». «Глупости!» — засмеялся Цзялянь. «Иди скорее, буду ждать тебя здесь». Цзяджун пошел узнать, как чувствует себя матушка Цзя, а Цзялянь отправился во дворец Нинго, где его встретили слуги и справились о его здоровье. Он для виду поговорил со слугами, затем он направился во внутренние покои. Поскольку Цзялянь был двоюродным братом Цзяджэня, да и всегда дружил с ним, его нигде не останавливали и позволяли беспрепятственно пройти во внутренние покои. Женщины-служанки сразу откинули занавеску на дверях и пропустили его. Войдя в комнату, Цзялянь заметил Ю Эрдзе, которая сидела на кане у южной стены с двумя девочками-служанками и занималась вышиванием. Бабушки Ю и Саньцзе поблизости не было. Цзялянь подошел к Эрдзе и спросил, как ее здоровье. Сдерживая улыбку, Эрдзе пригласила его сесть, а сама села с восточной стороны, облокотившись рукой о подставку. Дзялянь запротестовал, предложил Эрдзе занять хозяйское место, произнес несколько обычных фраз,